Однако, несмотря на это, Бог дает им все больше сил и мощи. У нас же он ее отнимает. Кто объяснит мне, почему так происходит? Мы не в состоянии были объяснить этого. Старый и усталый дядя поднялся и медленной походкой удалился в свою комнату. Отец пошел за ним. Слуги убрали чашки, и я остался на крыше один. Спать мне не хотелось. На город опускалась ночная мгла. Сейчас он напоминал зверя, притаившегося и готового к прыжку. Передо мной лежали, по сути дела, не один, а два города, сросшиеся как орех. Скорлупой был внешний город, лежащий по другую сторону древней крепостной стены. Улицы в том городе были широкие, дома высокие, а люди алчные и суетливые. Главным в жизни того города была нефть, добываемая в нашей степи. Именно она приносила основной доход. Во внешнем городе были театры, школы, больницы, библиотеки, полицейские, красивые женщины с обнаженными плечами. Если там стреляли, то только из-за денег. Граница между Европой и Азией тоже проходила по внешнему городу. И самое главное, там жила Нино. А по эту сторону крепостных стен улицы были узкими и кривыми, как восточный кинжал. Если там, за крепостной стеной, в небо вонзались вышки нефтяных промыслов Нобеля, то здесь в пушистые облака возносились минареты мечети. Здесь, у восточной стены старого города, возвышалась девичья башня, которую очень давно велел воздвигнуть правитель Баку Мохаммед Юсиф хан в честь своей дочери, на которой он хотел жениться. Но свадьбе не суждено было состояться. Девушка бросилась с башни в тот момент, когда отец поднимался по лестнице в покое дочери. Камень, о которой разбилась девушка, называется камнем девственницы, и невесты перед свадьбой иногда приносят к нему цветы. Много крови пролилось на улицах нашего города за прошедшие столетия. Прямо напротив нашего дома стоят ворота князя Цицианова. Это было много лет назад, когда Баку еще принадлежал Ирану, и правитель Азербайджана должен был платить шаху дань. В Баку в те годы правил Гасан Кулихан, а князь Цицианов был генералом царской армии и командовал войсками, осадившими Баку. Гасан Кулихан заявил, что он готов сдать город, открыл ворота и впустил князя. Князь вошел в Баку в сопровождении всего нескольких офицеров. На городской площади как раз у этих ворот было устроено большое празднество. Горели костры, жарились целые туши буйволов. Успокоенный и утомленный князь склонил голову на грудь Гасан Кулихана. И тогда мой предок Ибрагим хан Шерваншир подал правителю большой кривой кинжал, которым Гасан Кулихан спокойно перерезал горло князю. Голову генерала положили в мешок, посыпали солью, и мой прадедушка отвез ее в Тегеран, Шахиншаху. Чтобы отомстить за это убийство, царь послал в Баку большую армию. Гасан Кулихан велел крепко запереть городские ворота, а сам спрятался во дворце, где все дни проводил в молитвах, прося Аллаха о спасении. Когда же царские войска приступили к штурму крепостных стен, Гасан Кулихан подземным ходом пробрался к морю и бежал в Иран, но прежде чем уйти, он написал на дверях подземного хода всего одну фразу: «Кто думает о завтрашнем дне, тому никогда не стать храбрым». Теперь этот подземный ход завален. Возвращаясь из гимназии, я часто прохожу мимо полуразрушенного дворца. Его судилище с массивными мавританскими колоннами сейчас пусто и безлюдно. Если кто-то хочет защитить свои права, он должен обратиться к русским судьям, в русские суды, которые находятся за пределами крепостных стен. Но мало кто обращается в русские суды. И не потому, что судьи там плохи или несправедливы. Совсем наоборот, они гораздо мягче и справедливее, чем этого хотелось бы. Поэтому их милосердие и справедливость непонятны и не по нраву нашему народу. Русские судьи, например, воров сажают в тюрьму, и там их содержат в чистых камерах, кормят, дают чай и даже сахар. Это никому не приносит пользы, и в первую очередь тому, кого обокрали. Народ, конечно, недоволен и сам защищает свои права. После обеда жалобщики приходят в мечеть, где сидят в круг старые мудрые люди, которые решают все вопросы по законам Аллаха и шариата. Око за око, зуб за зуб. Проскользнут иногда по темным улицам люди в масках, сверкнет кинжал, и справедливость восстановлена. Кровная месть переходит из одного дома в другой, и очень редко кто-нибудь обращается к русским судьям. От такого человека отворачиваются старики, а дети на улицах показывают ему язык. Иногда по улице протащат мешок, из которого доносятся чьи-то сдавленные стоны. Мешок выбрасывают в море, и он с тихим всплеском уходит на дно. А на следующий день кто-то плачет, рвет на себе одежды, но воля Аллаха выполнена. Уличенная в прелюбодеянии жена убита. Наш город — это сплошные тайны, которые прячутся в его укромных уголках. Я люблю эти тайны, люблю эти укромные уголки, люблю гудящую тьму ночи, дневной шепот во дворе мечети. Люблю, потому что именно здесь Аллах позволил мне явиться на свет человеком, шиитом, последователем имама Джафара. И коли уж он столь милостив ко мне, так пусть же позволит мне и умереть на этой улице, в этом доме, где я родился. Пусть он позволит это мне и грузинской христианке, которая ест с помощью ножа и вилки, носит тонкие прозрачные чулки, той, в чьих глазах всегда светится улыбка, Нино. Глава третья. Первый день выпускных экзаменов в гимназии. Блестят золотом воротнички, сияет серебро пряжек и пуговиц. Серая ткань тщательно выглаженных брюк хранит еще тепло утюга. Сняв фуражки, мы молча стоим в актовом зале на торжественном молебне, прося помощи у русского бога, хотя из 40 человек православных всего двое. Священник в праздничном золоченом облачении с большим золотым крестом в руке начинает молебен. По залу распространяется запах ладана. Учителя и двое православных опускаются на колени. Мы почти не слушаем того, что нараспев произносит священник. Сколько раз с тревогой или равнодушием слышали мы за последние 8 лет эти слова? «Да благословит Господь всемилостивейшего, всемогущего, христианнейшего монарха нашего и царя Николая Александровича, всех странствующих по морю или на суше, всех страждущих и мучающихся, всех геройски павших на полях битвы за Бога, царя и Отечество, всех православных христиан». Я от скуки разглядываю стену. Там под двуглавым орлом в большой золотой раме висит нарисованный в полный рост портрет всемилостивейшего и всемогущего монарха. Портрет напоминает византийские иконы. Лицо царя чуть вытянуто, волосы светлые, ясный и холодный взгляд устремлен вперед. На груди бесчисленные ордена. Сколько раз за 8 лет я пытался сосчитать количество орденов, но всякий раз сбивался со счета. Поначалу рядом с этим портретом висел и портрет императрицы, но потом его убрали. Мусульманам, особенно из сельских мест, не нравилось, что императрица изображена на портрете с обнаженными руками и шеей, поэтому они не пускали своих детей в гимназию, дирекции пришлось портрет снять.